Часть десятая. «А почему вы уверены, что их украли?» — спросил Гарик Тропа, он же Игорь. «Может, у них ничего не получилось? А вот именно потому, что Кипрелов исчез», — посмотрела на него Настя. «Если бы дело у них не выгорело, ему бы не было смысла приезжать сюда и разыгрывать это представление. Скорее всего, сделка и передача сведений происходила либо в городе Мирном, либо в самом Якутске. Какой в таком случае ему смысл лететь в этот небольшой городок и пропадать без вести, когда он спокойно мог отправляться в Москву и возвращаться к себе в Европу? Он ничего не нарушал. Обычный бизнесмен, посетивший по делам Россию, компромата с собой не имеет. Да и дама эта, если наши предположения верны, и это действительно дама, скорее всего, передав информацию на каком-то электронном носителе, спокойно улетела из Якутии. Уверена, что наши органы безопасности баклуши не бьют, и следили за ней и за каждым, кто имеет отношение к новым технологиям и разработкам. Но даже если ее задержали, предъявить ей вряд ли что-то смогут». И она внимательно посмотрела на Федорова. «Человек вполне может отправиться в свой законный отпуск. Обыщи они ее самым пристрастным и циничным образом, все равно ничего не найдут. Более чем уверена, что вся информация находилась у Эдуарда Олеговича. Или он ее уже кому-то передал». Выдвинул версию Сергей Иванович, якобы приняв участие в предложенной Насте игре в детектив. «Нет, не передал», — посмотрела она на него. «В таком случае тоже отпадает необходимость в маскараде и его исчезновение, тем более таком театральном. Лишняя реклама в этом деле, как вы понимаете, совершенно не нужна и даже сильно вредна и опасна». «А если его кто-то отсюда вытащил и убил?» — вставил третий вахтовик, не худой и не толстый. «Сообщник или конкурент?» «Как вытащил, если проверка установила, что здание никто не покидал?» Напомнила она ему. «А вот через то окно, которое нашли?» «Могли, конечно. Тем более сквозь него можно было спокойно пролезть взрослому крупному мужчине. Но следов, что его волокли, не обнаружили. А по своей воле Эдуард вряд ли с кем-то пошел бы в одном костюме на мороз и снег. По крайней мере, он бы оделся». «Но все-таки», — спросила одна из экологов, — «куда же он тогда делся? И как ушел?» И все присутствующие уставились на Настасью. Она выдержала добрую театральную паузу, показательно вздохнула и сообщила. «А он не ушел. И никуда не делся. Он все еще здесь». Повисла та самая тишина, которая и положено виснуть после столь сильных заявлений. Все собравшиеся смотрели на нее с разными выражениями лица. Кто обалдевшим взглядом, кто с большим сомнением и недоумением, кто совершенно обескуражен, а толстяк так и с явным восхищением. Вольский хмыкнул и привычно крутанул головой тем характерным движением, которое Настя уже приметила у него. Тимирдяев просто вытаращил глаза, уставившись на девушку, а вот Федоров был настолько ошарашен, что не выдержал первым. «Да ладно, ерунда какая-то! Что значит «здесь»? Я же с самого начала сказала, что это насквозь киношная история». Принялась разъяснять Настя, не реагируя на его возмущение. «Не надо искать ту самую «The truth is out there» — «Истина где-то вовне», как говорится в известном сериале. Этот человек мистифицирует нас всех, искусно прячется за всей этой театральной мишурой и яркостью образа, как опытный шулер-фокусник. Вот смотрите, природа разбушевалась, разразился страшный ураган, загнавший иностранного богатого гостя в небольшую гостиничку маленького городка, из которой он загадочно исчезает. И все дружно принимаются его искать и строить предположения, ведут переговоры с полицией, ахают, охают. Чем не киношная история? А он тем временем посмеивается над всеми, спокойненько отсиживаясь и пережидая бурю. «Да где отсиживается?» — сорвался вдруг Тимирдяев. «Мы все обыскали! Нет его нигде!» «Олег Борисович!» — одарила его примирительной улыбкой Настасья. «Где лучше всего спрятать лист осенью? Среди других листьев в саду? Ему не нужны никакие отдельные помещения и норы, чтобы прятаться. Он среди нас!» Она обвела рукой всех собравшихся. Тимирдяев даже голову вытянул вперед, уставившись на Настасью. и, посверлив ее недоверчивым напряженным взглядом, стараясь контролировать свой голос, спросил с задушевностью палача перед совершением казни. «То есть вы сейчас говорите о том, что он находится вот здесь среди нас?» «Здесь?» — повторил он с нажимом. «Совершенно верно!» — качнула она головой, улыбнувшись, и снова взялась растолковывать. «Это очень хитрый человек и умный, и те кураторы, что стоят за ним, весьма серьезные ребята. Эта операция готовилась долго и тщательно, много месяцев. Это старательно продуманная и выверенная многоходовка. Думаю, они сумели ввести в заблуждение даже службу госбезопасности, посчитавшую Эдуарда Олеговича фигурой проходной, случайной в чужой игре. Тем более, что он вполне реально существующая личность и на самом деле работает в этой известной фирме, на что и делался основной расчет». «Кто?» — резко спросил Сергей Иванович, грубо выпадая из образа добродушного эколога. Но Настя не спешила порадовать его конкретным ответом, посмотрела на него изучающе и начала издалека. «Когда я проанализировала факты, предположила, что Эдуард Олегович никуда не уходил из гостиницы, а обрядился в другого человека. В эту версию идеально вписалась эта его странная чрезмерная щепетильность к своей внешности и наличие грима. Посмотрев списки постояльцев, она взяла со стола листы и продемонстрировала их окружающим. «Да, у меня есть списки проживающих», — ответила она на недовольно вопросительное выражение лица капитана полиции. «Так вот, посмотрев списки, я отметила несколько мужчин, подходивших по возрасту и комплекции под пропавшего Кипрелова. Некоторые сразу же отпали, потому что были со случайно приземлившегося здесь самолета. А из тех, что остались, подходили всего трое. Первый — Константин Лялин. «Костян наш, что ли?» — перебил ее толстый и рассмеялся, ткнув приятеля локтем в бок, призывая присоединиться к его веселью. «Во дает! Да Костян сам на лоскуты порвет агентов этих ваших! Он мужик правильный и вкалывает на вахтах!» «Вот именно поэтому его кандидатура и отпала», — продолжила тем же тоном, никак не отреагировав на возмущенные возражения толстяка, Настасья. «Человек работает вахтами и не имеет возможности отлучиться хоть на несколько дней с производства, чтобы принять участие в такой афере. Второй кандидатурой на эту роль стал, и она указала рукой на Федорова. Сергей Федоров – один из членов группы экологов. Все присутствующие с большим интересом и горячим подозрением развернулись и посмотрели на Федорова. «Я?» – оторопел тот от неожиданности и даже вопросительно ткнул себе пальцем в грудь. «Вы?» Позволила себе легкую улыбку Настасья. «Но по ряду причин я отмела вашу кандидатуру». «Спасибо!» — саркастически усмехнулся Федоров. «А почему?» — встрял в разговор худой вахтовик. «Нет, вы объясните, мы хотим знать!» И обвел всех взглядом в ожидании поддержки. «Да, почему?» — как неудивительно поддержала его Илона Захарова. «По одной существенной причине», — взялась все же разъяснить Настасья. «Внешние данные. Совершенно разные формы черепа. Можно с помощью накладок, грима и подложенных под щеки валиков, да даже с помощью пластической операции, изменить форму лица. Но совершенно невозможно изменить форму и размер черепа. И если у человека крупное вытянутое лицо, его не переделать в небольшое и круглое. Узкое нельзя сделать широкоскулым. Нос с горбинкой превратить в нос с картошкой. У Эдуарда Олеговича и Сергея Федорова кардинально разные формы и размеры черепа, которые ни при каких усилиях не получится совместить». «Тогда кто?» — нетерпеливо остановил ее объяснение Тимирдяев. «Да вот». И Настасья указала рукой на человека. «Игорь Викторович Павлов. Он же известный в определенных кругах блогер Гарик Тропа». «Я, что ли?» — беспредельно возмутился Гарик. «Ты чё, подруга, офонарела?» «Любому аферисту, как отче наш, известно, что люди всегда видят только то, что им показывают, то, что бросается в глаза и соответствует определенным известным стандартам. И именно на этом они строят свои аферы». Настя теперь смотрела прямо на Гарика и объясняла словно только ему одному. «Для каждого человеческого типажа существуют некие основные признаки, по которым их и определяют, так называемые маркеры. И по этим признакам люди знают, как должен выглядеть бедный человек, маргинал или богатый человек, как он себя ведет, держит, во что одевается, в каких гостиничных номерах селится и так далее. Если ты соблюдешь эти основные признаки, сделаешь на них упор, никто даже не подумает подвергать сомнению то, что ты и есть та личность, за которую себя выдаешь. А образ крутого иностранного топ-менеджера был хорошо разыгран перед зрителями, роль которых отвели всем нам, постояльцам и персоналу гостиницы. И точно так же известно, как должен выглядеть и вести себя типичный блогер Гарик с ником Тропа, рассказывающий своим подписчикам о путешествиях и странах, дающий ценные советы, как устроиться в хорошей гостинице за небольшие деньги, как экономно сходить на экскурсию, как поесть вкусно, сытно, но недорого и так далее. И все принимают этот образ вне всяких сомнений, увидев те же самые выставленные на показ маркеры. «И какое это имеет отношение к тому, что ты тут на меня фейк чистейший навела?» — продолжил возмущаться Гарик, повысив голос. «К тому, что для моей слишком развитой наблюдательности выявить нарушение этих базовых маркеров оказалось не так уж трудно, и я заметила детали, никак не вписывающиеся в ваш образ. Например, поведение. Для мужчины к 40 годам образ эдакого энергичного и бодрого сверхмеры пацанчика, речь которого пересыпана компьютерным, молодежным и сетевым сленгом, как-то не совсем естественен. Если он, конечно, не клинический идиот, зависнувший в детстве. На клинического идиота вы не похожи, а вот с типажом немного переигрывали. Он на Эдуарда совершенно не похож», — возразила журналистка Захарова. «Точно, не похож», — поддержала ее женщина-эколог. «Тот был мужчина видный, статный, шире в плечах и как-то выше, да и внешность совсем другая». «Конечно, а как же?» — даже как-то удивилась Настасья такому замечанию. «А вам кажется, что он должен быть на него похож?» «Разумеется, нет. Я упоминала, что у этого Эдуарда был заложен нос. Это специальные вставки для изменения формы носа. Так же, как и во рту, у него были вложены специальные небольшие валики, которые подкладываются под десны и изменяют форму лица и щек. Я обратила внимание, что он не выпил практически ни глотка кофе, хотя во время нашего разговора не раз подносил его к губам и делал вид, что пьет. Это должно быть очень неудобно пить и есть, когда у тебя во рту валики вставлены. И цвет глаз у них разный, потому что Эдуард носил цветные контактные линзы, делавшие его глаза карими, да еще прятал их за специальными очками, увеличивающими визуально размер его глаз. Ну и, конечно, великолепный, очень дорогой парик, смотревшийся как его родные шикарные волосы, и накладная бородка-испаньолка. Прибавьте к этому специальные подкладки под пиджак, добавляющие ширину его плечам, и отработанную величественную походку с идеально ровной спиной и горделивой посадкой головы. Здесь все завершает созданный образ, каждая деталь. Уверена, когда ФСБ прибудет сюда и обыщет номер Гарика, то они обнаружат там и коробку с гримом, и все эти приспособления. Он не мог ничего выкинуть, потому что точно знал, что его ищут и проверяют каждый закоулок. А в мусор такое добро не кинешь, на него обязательно обратят внимание. Так что все у него в номере, в целости и сохранности. «Какое добро! Охренела! Я-то тут при чем?» — не на шутку разволновался Гарик. «Что ты ко мне прицепилась? С какого перепуга кто-то будет осматривать мой номер? Только потому, что какая-то ненормальная нам тут роман детективный рассказывает». «Вы очень быстро разгримировались», — полностью игнорируя его крики, продолжила объяснять Настасья. «Вам надо было успеть в ресторан, чтобы вас увидели те, кто видел там Эдуарда. Торопились и не все сделали тщательно. И когда мы столкнулись в дверях ресторана, я удивилась, подумав: ну надо же, сколько странных людей в одной гостинице. У вас на щеке остался след от тонального крема, и вели вы себя несколько нервно и показательно, как молодящийся мужчина в возрасте. А по самой кромке волос тянулась странная красная полоска, словно что-то ее надавило на коже. Я подумала, ну, мало ли, может, с женщиной сильно накрашенной целовался, и она его крем-пудрой испачкала. А красный след на лбу остался от наушников, например. И еще помню, пока поднималась в номер, прокручивала версии в голове, от чего еще может остаться такой след. Версия с париком была на первом месте, понимаете? Настасья сделала непроизвольный шаг вперед, подойдя ближе к Гарику и обращаясь к нему. Даже самый гениальный преступник не может просчитать и предусмотреть абсолютно все, в том числе и случайности, и всегда оставляет следы и совершает хоть мелкие, но ошибки. Вопрос лишь в том, чтобы их найти. «Так это что, на самом деле он?» — с нажимом переспросил толстяк. «Это он». «Он». Раздельно и четко ответила Настя, глядя прямо в глаза Гарику. «Я объясню, как он провернул свое мнимое исчезновение». Она отвела от него взгляд и посмотрела на всех собравшихся. «Повторюсь, это тщательно спланированная и выверенная операция. Кем? Не знаю. Это пусть выясняют те, кому это положено по службе. Но могу точно сказать, что одно из иностранных разведок». «А я лишь расскажу, как мне удалось просчитать ход этой операции, исходя из фактов, которыми я располагаю. Итак, некой иностранной разведкой был выбран кандидат на роль активного агента», — она указала на Гарика. «Скорее всего, очень талантливый аферист и мошенник, жадный до денег. Ему было сделано весьма щедрое предложение, от которых такие, как он, не отказываются. И вот уже под него, под его типаж и внешность и разрабатывалась легенда и вся операция. Уверена, что эта операция всего лишь одна из нескольких, задуманных и проработанных для получения заветной документации по технологии этого открытия. Добыть документы пытаются и в Москве, и в Якутске на разных уровнях. Но данная операция далеко не последняя, на которую они делали ставки. Ведь не зря она настолько дорогостоящая. Скорее всего, найденному мошеннику сделали какую-то пластическую операцию, изменив внешность под выбранного для его внедрения объекта, того самого Эдуарда Олеговича. Но если Гарик, будем его пока так и называть, хоть раз попадал в поле зрения нашей полиции, его наверняка дактилоскопировали, и пальцы Гарика в картотеке найдутся. Я позвонила другу моего отца, скажем так, имеющего некоторое отношение к органам безопасности, и попросила навести подробные справки об этом Кипрелове, и он прислал мне фотографии Эдуарда Олеговича. И она замолчала, делая передышку, а заодно и выдерживая театральную паузу. «И что?» — нетерпеливо потребовала продолжение одна из женщин-экологов. «Похож», — оповестила Настасья. «Очень похож. Но все же, если внимательно присмотреться, это разные люди. Но наверняка те, кто осуществлял эту операцию, каким-то образом поработали и с руководством той фирмы, где официально на самом деле служит настоящий господин Кипрелов, который якобы находится в командировке. Поэтому и договора, которые подписывал мнимый Кипрелов, совершенно официальные. Но с этими обстоятельствами опять-таки будут разбираться служащие госбезопасности. В это же самое время разрабатывается так называемый отход агента Эдуард, назовем его так. И 5 месяцев назад, из ниоткуда, возникает некий активный блогер Гарик Тропа, бывший менеджер по продажам Игорь Павлов, который очень любит путешествовать и теперь решился бросить основную работу и сделать путешествие делом своей жизни. Суть его деятельности сводится к следующему – помочь чайникам-туристам ориентироваться в незнакомых туристических местах. И заметьте, практически сразу, в течение буквально месяца, количество его подписчиков уже превышает 1000 и растет день ото дня. «Да потому что я в тренде, овца!» Аж засипел от злости Гарик. «Какой нахер агент? У меня блог крутой и все дела. Я челам реальные вещи даю». «Вот», — спокойно согласилась с ним Настасья и снова подняла вверх указательный пальчик. Она быстро прошла к столу, раскрыла свой ноутбук и, что-то листая в нем, продолжила обличительное выступление. «Вы посоветовали мне подписаться и посмотреть ваш блог, Гарик. Я подписалась и тщательно просмотрела всю его историю. И вот что отметила». Найдя то, что искала, Настя развернула на весь экран картинку, на которой без звука что-то рассказывал Гарик, и показала ее слушателям. «Очень много записей сделано, что называется, студийно, в помещении. В них Гарик показывает, как, например, правильно есть улиток или устриц, чтобы, цитирую, «не выглядеть лохом педальным, а реальным челом, знающим, как это жрать и как выбирать, где покупать реальные вещи и делать это без напряга». А почему я показываю вам это не в реале каком, а в номере гостиницы? Да чтобы из-за вас, лохов, самому не позориться в ресторане. Такая вот отговорка. И таким образом отснято довольно много материала, как я понимаю, заранее подготовленного для того, чтобы его выкладывать по мере необходимости, якобы онлайн, прямым эфиром, специальной программой. Таким же образом отсняты и быстрые поездки по разным туристическим маршрутам. И что касается Якутии, сюда Гарик приезжает уже не в первый раз, хотя в блоге уверяет всех, что первый. Смотрите. Она перелистала картинки и показала пальцем на улыбающегося Гарика, рассказывающего что-то на фоне какой-то панорамы. Вот его пост недельной давности. Видите что-нибудь необычное? Да что там необычного? Толстяк встал со своего места и подошел поближе, рассматривая. Я это место знаю. Известный туристический маршрут. Да, улыбнулась ему мило Настасья. Только снега неделю назад там было гораздо меньше, чем здесь на видео. Точно, присмотревшись, согласился толстяк и, повернувшись ко всем, повторил. Гораздо меньше. Итак, на всех видео из Якутии мелкие нестыковки. То есть все это видео записано заранее. И вот еще что. Она снова перелистала картинки, нашла нужную и запустила. Это тот день, когда началась метель и отменили все рейсы самолетов. Гарик рассказывает про начавшуюся непогоду, перерастающую в буран. А вот здесь, видите? Она укрупнила картинку и показала пальцем в самый угол экрана. Здесь, через неплотно прикрытые шторы, на стену попадают солнечные лучи. То есть он знал заранее, что будет метель, и отснял этот материал, чтобы при помощи той же специальной программы выложить эту запись как прямой эфир, в то время, когда он будет заниматься совсем другими делами. Что-то вроде алиби. На этот раз молча поднялся с места Тимирдяев, подошел к Настасье, наклонился к экрану и присмотрелся. Для пущей убедительности Настя включила звук. «Дует все сильнее, говорят, что эта шняга на сутки затянется и наметет так, что хрен кто проедет», — вещал тропа. «В общем, челы мои, закупорили вашего Гарика в гостиничке в каком-то захолустье якутском на целые сутки, прикиньте, но тут, говорят, такая ерунда». Настя снова выключила звук. Тимирдяев также молча вернулся к своему столу и сел. У его подписчиков возник вопрос, почему он поехал в Якутию в мае месяце, а не зимой или летом, которые считаются туристическими сезонами. На что Гарик ответил вполне объяснимо. Мол, летом тут, говорят, жуткий гнус, комарьё и какая-то мошкара, а он этой дряни терпеть не может. А зимой морозы до 60 градусов, а он вообще теплолюбивый. И, казалось бы, все логично, если не считать тех маленьких ляпов, на которые, судя по всему, кроме меня, никто не обратил внимания. Да и я обратила лишь потому, что специально высматривала какие-то нестыковки и искала странности. Но именно из-за этих пропущенных ляпов и нестыковок я и определила, что Гарик уже был в Якутии. И больше чем уверена, останавливался он именно в этой гостинице. Когда, по чьей фамилии и в каком образе, выяснят легко и быстро следователи госбезопасности. Но в тот свой приезд он сделал несколько важных дел. Во-первых, вставил в системный блок, отвечающий за видеонаблюдение и все компьютеры гостиницы, так называемого «жучка», который сидел себе спокойно, никому не докучая, пока его не активировали, чтобы он вывел из работы нужные Гарику камеры наблюдения, и которые специалисты найдут сразу. Во-вторых, сделал слепок ключей от запасных дверей и, может, еще каких ключей. «И как он все это провернул?» — гневно перебил ее Тимирдяев. «Что, по-вашему, он вот так спокойно шастал по гостинице, где попало? И к системному блоку пробрался, который, между прочим, в специальной комнате охраны находится. И ключи легко и просто нашел, и слепки сделал. У нас серьезная служба безопасности, а не бордель дешевый». «Да не сетуйте вы так, Олег Борисович», — примирительным тоном обратилась к нему Настя. «Вы забываете, что на кону стоят не просто миллионы, а, скорее всего, миллиарды долларов. Из кондачка такие операции не проворачиваются. Я же не зря вам сказала, что для такой работы подобрали специалиста высочайшего класса. Он великолепный мистификатор, но еще и мастер на все руки. И в технике разбирается на очень высоком уровне. Не удивлюсь, если он к тому же окажется и программистом с хакерскими способностями, а уж мастер преображения он исключительный. Уверена, что скоро выяснится, как он все это провернул и под видом кого здесь находился. Шастал, как вы говорите, ради этой цели. Против нас выступает не алкашня с улицы и не обычный криминал, и не какой-нибудь завалявшийся мошенник, а иностранная разведка. Настасья вдруг почувствовала, что устала как-то внезапно и резко. А ведь еще ничего не кончено. Они ее слушают, за что им всем большое спасибо. Но напряжение, которое она выдерживала в течение всей этой своей разоблачительной речи, отняло у нее все силы. Напряжение от того, что переживала, а правильно ли она все разгадала и продумала. А еще от того, что прямо вот кожей ощущала близкое присутствие этого человека. Опасного, способного на многое. И главное, убившего Зиночку. И как волнами накатывает на нее его яростная ненависть, так великолепно контролируемая им. Вот он, рядом, руку протяни. Смотрит на нее, продолжает прекрасно играть свою роль и ненавидит так, что у Насти сердце колодится от мощи его чувств. Как там кто-то недавно сказал? Нервы горят бензином. Кажется, так. Вот они у нее, видимо, прогорели уже этим самым бензином. Она посмотрела на Вольского, будто обращаясь за помощью. И он странным, непостижимым образом безошибочно почувствовал, понял ее состояние и поддержал как мог. «Насть, если надо, все остановим», — таким особым голосом произнес Максим, что сразу стало понятно, что он это сделает, если она пожелает. «Что значит остановим?» — возмутилась Илона Захарова. «Нет уж, пусть досказывает до конца. А то завела всех, наговорила всякой ерунды и человека обвинила. А он, может, и не виноват. Я доскажу». Слабо улыбнулась Максиму Настя. «На чем я остановилась?» «Наверное, есть еще что-то в-третьих», — подсказал он, ответив ей ободряющей улыбкой и напомнил. «Видеонаблюдение, дубликаты ключей и...» «Да, в-третьих», — поблагодарила она его уставшей улыбкой и развернулась к слушателям. Он изучил город, осмотрел пансионы в частном секторе и где-то в городе оставил на хранение рюкзак с вещами для своей второй ипостаси в виде Гарика. «Где?» «Это пусть следователи ищут». Обзвонив частные пансионаты в городе, я нашла тот, в котором останавливался Эдуард Олегович, сняв весь пансион целиком, чтобы никаких иных постояльцев там не было на время его пребывания. Итак, проведя переговоры и подписав договора в Мирном, Эдуард Олегович прилетает поздно вечером в этот город по предварительной договоренности о переговорах с застройщиком аэропорта и селится в пансионе. Утром следующего дня, до встречи с потенциальными покупателями, находясь в пансионе, он переодевается, принимает обличие бодрого блогера Гарика, берет припрятанный рюкзак и заселяется в «Националь». Предупредив администратора, Настя повернулась к Александре Николаевне и спросила, «Вы можете вспомнить?» Он просил его не тревожить, или об этом надо спросить у Светы. «Я помню», — оживилась Александра Николаевна, молчавшая во время Настиного выступления. «Оформляла его Светочка, но я находилась рядом. Он такой колоритный, завалился с этим здоровенным рюкзаком, шутки-прибаутки, к Свете тут же заигрывать начал. И я засомневалась в его платежеспособности, все-таки явный турист, намекнула, что в городе есть гостиница подешевле. Он посмеялся и уверил, что вполне обеспеченный чел, как он сказал, и дал свою визитку. И да, он попросил его не тревожить, потому что, дескать, он в дороге с 5 утра и теперь хочет только спать. А ему еще в Иннет надо выйти. Вот так, точно, я запомнила». С видом довольной отличницы, ответившей на 5, закончила Александра Николаевна. «Именно. Значит, рано утром он заселяется в гостиницу и предупреждает, что будет спать. В номере Гарик внедряется в систему безопасности отеля, выводит из работы ненужные ему камеры и через черный ход покидает гостиницу, никем не замеченный, потому что на 2-м этаже, где расположен его номер, камеры уже не работают. Возвращается в пансион, в котором с системой наблюдения наверняка все гораздо попроще, чем здесь. А может быть, она попросту отсутствует. Впрочем, с простой системой наблюдения Думаю, он может справиться в легкую. Гримируется под Эдуарда Олеговича, встречается с застройщиком, проводит переговоры, возвращается в пансион и оттуда на такси выезжает в аэропорт, из которого после отмены всех рейсов опять-таки на такси приезжает уже в Националь. Заселяется, якобы пьет кофе, общается со мной и из ресторана идет не на третий этаж в апартаменты VIP, а прямиком на второй. В номере Гарика Тропы снимает грим и бежит в ресторан, в дверях которого мы с ним и столкнулись. «И зачем мне все это, что ты тут нахреначила? Нужно было, а?» — кипел от возмущения Гарик. «Если этот Эдуард, которого ты на меня вешаешь, что-то там...» Он все же воздержался от мата и, остановившись на полуслове, нашел замену. «Спионерил! Его же никто не искал и не следил за ним, не собирался арестовывать. Зачем накручивать такую хрень? Улетел бы себе мужик в Москву, а оттуда домой. И кто бы стал обыскивать иностранного гражданина? С какого перепоя? Херня это все, что ты тут навтирала. И главное, на меня все вешает. Какого-то Эдуарда мне предъявляет. Да я его в глаза не видел. Совсем оборзела». «И в самом деле», — поддержала возмущенного Гарика журналистка Захарова, «на кой фиг кому-то такие сложные схемы мутить? Улетел бы спокойно мужик себе и все дела. Если, конечно, он шпион, как она тут рассказывает, а не простой деловой человек». «А вы уверены, что за ним не следили?» — улыбнулась ей Настасья. «И насколько сильно вы в этом уверены? Если все приняли Эдуарда за того, за кого он себя так старательно выдавал, то кто из вас мог бы распознать в обычном человеке сотрудника ФСБ? А то и двух, трех. И, предположим, здесь, в Якутии, они бы не стали его задерживать. А вот есть ли гарантия, что не сделали бы этого в Москве? А может, гибисты уже вычислили схему похищения документов? Ведь Эдуарду пришлось встречаться с той женщиной, а уж она наверняка находится под пристальным присмотром, как человек, имеющий доступ к особо ценной информации. Нет, хозяева нашего Гарика не собирались так рисковать. Вы что, в такой серьезной операции ничего случайного быть не должно?» Настя резко перестала улыбаться, развернулась и, сделав несколько шагов, приблизилась к столику, за которым сидел Гарик, и холодным жестким тоном обратилась к нему. «И все бы у них получилось наилучшим образом, и все бы сработало замечательно, если бы не три обстоятельства непреодолимой силы». Она смотрела прямо на него. «Первое препятствие — это погода. При повторной нашей встрече Гарик обронил фразу о том, что мы застряли здесь на сутки. Точно так же он сказал и в своем блоге. И Эдуард говорил о сутках задержки. Я посмотрела сводку погоды за несколько дней до начавшейся метели и обнаружила, что там и на самом деле прогнозировали всего лишь сутки непогоды. Никто не предполагал, что непогода затянется на три дня. Не учли кураторы вашей такой мелочи», — усмехнулась недобро Настя. «Это ж в диковинку у нас. Снежная буря весной на севере. Надо же. И она вас сильно подвела. Очень сильно». Она холодно-неприязненно смотрела на Гарика, еще ближе придвинувшись к столику и чуть наклонившись вперед. «Если бы эта метель длилась, как обещано, всего лишь сутки, вы бы ушли. Одни сутки, как и прогнозировали. Ушли бы легко и непринужденно. Спокойно, не суетясь, посмеиваясь над всеми, кто так старательно ищет Эдуарда Олеговича, скинув с хвоста всех гибистов. И сейчас бы уже подлетали к Москве. И никаким боком не имели бы отношения к пропавшему Кипрелову и всей этой шпионской истории. А из Москвы замечательнейшим образом отправились бы в очередное путешествие Гарика Тропы. На сей раз в разлюбезную Англию. А там, как в давние времена говорили на Руси, с Дона выдачи нет. Так теперь можно сказать, с Темзы выдачи нет. Особенно настолько хорошо отработавших агентов. И все. Целую, Родина, с большим приветом, Гарик. Но погода подвела. Сплошная невезуха. А еще эти ненормальные русские, с их непредсказуемой загадочной душой и странным характером, так непременно что-то да испортят. Отсюда и второе непредвиденное обстоятельство, вставшее на вашем пути к счастливой жизни. Вы сильно просчитались, что, будучи в образе Кипрелова, выбрали именно меня объектом для общения. Это была ваша роковая ошибка, Гарик. Выбери вы кого другого, все бы прошло наилучшим образом. Но я очень внимательный человек и имею привычку отмечать всякие мелочи. А еще обладаю одной трудной чертой характера — неуемной тягой непременно докопаться до истины, когда что-то вызывает у меня вопросы. А третье обстоятельство, погубившее вас — ваша жадность, неуместная в шпионских делах, когда на карту поставлены миллиарды. Это то, что ваши кураторы никак не смогли предположить. Из-за вашей гнусной жадности вы убили замечательную девочку Зиночку. Он попытался что-то возразить, выкрикнуть ей в лицо что-то злое и обличительное, но Настя не дала ему высказаться. «Цыц!» Жестко остановила она его, как там, в его гостиничном номере, Тимирдяева. Сказала, как прихлопнула. И он словно подавился всем, что намеревался выкрикнуть. «Тебе слова не давали!» И, отойдя от его столика, развернулась ко всем остальным. Когда Эдуард завел со мной разговор, я отметила еще одну странную деталь. От него пахло невероятно дорогим парфюмом. Мужским одеколоном настолько дорогим, что его продают по цене грамма, нигде и никогда не рекламируют. Бывший ученик моего папы, весьма богатый человек, презентовал ему на юбилее небольшой флакончик этого одеколона и рассказал о его уникальности. Меня удивило не то, что Кипрелов им пользуется, сколько то, что он перебарщивает с его нанесением, раз я смогла почувствовать этот запах в паре метров от него. А когда, покидая ресторан, я столкнулась с Гариком, то уловила еле ощутимый аромат того же одеколона. Еще удивилась этому обстоятельству. Откуда у простого блогера может быть парфюмерия такого уровня? И тому, что уловила этот аромат второй раз за день, тоже сильно подивилась, но на какое-то время забыла об этой нестыковке и вспомнила по ассоциации уже много позднее. Она бросила короткий взгляд на Максима и мимолетно улыбнулась ему одним уголком губ. «Когда я осматривала номер пропавшего Эдуарда...» «Это когда же?» — живенько вклинился в ее плавный рассказ Тимирдяев. «Извините, но в тот день, когда мы обходили номера...» С покаянием в голосе призналась Настена и предупредила его следующий вопрос. «Не надо уточнять, как я туда попала и почему, ладно?» «Так вот», отвернувшись от Тимирдяева, Настасья обвела собравшихся взглядом. «Я отметила, что он ничего не распаковывал и не достал ни одной вещи из багажа. В комнате было стерильно чисто, как и до его заселения, кроме одной небольшой детали. На раковине умывальника сбоку он оставил отпечатки испачканных гримом пальцев». Значит, грим все-таки присутствовал, и он его поправлял перед зеркалом. И еще один странный факт. Его пальто, портфель и чемодан, все оставленные в номере вещи, были на порядок дешевле, чем тот костюм, в который он был облачен. Тогда я просто отметила эту странность и запомнила. А после убийства Зиночки этот факт, помимо всех прочих, помог мне найти ее убийцу. Она резко развернулась и вновь прошла к тому месту, где сидел Гарик в паре с Василисом, оперлась ладонями о стол и слегка наклонилась корпусом вперед к тропе. Не смог он оставить этот дорогущий одеколон, символ своего приобщения к уровню лакшери, уровню самых богатых людей мира. Он даже думать не мог о том, что его по незнанию прихватит себе какой-нибудь мент, которому понравится запах или флакончик, который, кстати, сам по себе стоит 1000 с лишним евро. Как и не смог переступить через свое естество и приобрести чемодан, портфель, вещи и пальто в той же ценовой категории, что и костюм, зная, что оставит их вместе с образом Кипрелова в номере. Не смог и все. Сутки мучился, наверное, даже уговаривал себя и не выдержал. Она оттолкнулась руками от столешницы, выпрямилась, вновь развернувшись ко всем остальным. Он не мог прихватить флакон с собой, как бы это смотрелось, если бы он явился с ним в ресторан выпить кофе. При этом он знал, что номер тщательно обыщут. А когда понял, что полиция не может приехать из-за непогоды, и номер наверняка не станут трогать, а просто закроют до ее приезда, тут его жаба и задушила. Он бы пошел ночью, и ничего бы не случилось, и Зиночка осталась бы жива, и никто бы и не заметил пропажу этого проклятого одеколона. но гадский случай. Всю ночь доблестные вахтовики усердно отмечали день рождения и гудели до утра. Они стучали в номера к соседям, приглашали их к себе на пирушку, двери нараспашку, шастали по коридору из номера в номер туда-сюда, курили на черной лестнице, и Гарик не рискнул идти, потому что могли его увидеть и запомнить. И он пошел туда утром. Он был в ванной комнате, когда в номере появилась Зиночка, чтобы забрать вазу с фруктами, как ей велела Александра Николаевна. Она уже подошла к выходу, когда в ванной что-то загремело. Это Гарик, наблюдавший за девушкой в щель при открытой двери, задел локтем распылитель ароматизаторов, стоявший на тумбе у дверного косяка. И Зиночка, поставив вазу с фруктами в прихожей на тумбу, пошла проверить. Не знаю, убивал ли Гарик раньше, но действовал он наверняка. Он сообразил выдернуть шнур из капюшона толстовки. Настя указала рукой на толстовку, в которой был одет Игорь Павлов. И в самом деле без шнура в капюшоне. Спрятался за дверью, и когда Зиночка вошла, шагнула из-за двери и, накинув ей на шею шнурок, стал душить. Настя резко развернулась к Гарику лицом. «Ты здоровый, высокий мужик!» С перепугу настолько сильно затянул на маленькой миниатюрной девочке шнурок, что практически сразу убил ее. «Ты запаниковал, да, сволочь?» Настолько, что когда уходил из номера, забыл запереть дверь на замок. Задушил девочку, которая тебя и не видела. Ты мог просто придушить ее чуть-чуть. Мог оглушить чем-то. Но ты решил убить. И можешь уже не стараться изображать праведное негодование. Я обнаружила этот чертов флакон с одеколоном в твоем номере. Ты не удержался и выставил его в ванной на полку. Небось, еще и любовался, сволочь. Поворачивал так и эдак. И тут Гарик прыгнул. «Сука!» Взревел он утробно, как загнанный в смертельную ловушку зверь, в последнем отчаянном броске, но уже понимающий, что пропал. «Настя!» Раздался безнадежно запоздавший, предупреждающий крик Максима. Гарик метнулся к Насте с непостижимой скоростью и, перелетев в одну секунду через разделявший их стол, сходу вцепился ей в горло двумя руками, всей своей массой разогнавшейся карающей машины, сбивая с ног. Она полетела назад на пол, увлекая за собой и Гарика, ударившись со всей дури спиной и затылком настолько сильно, что перехватило дыхание, и что-то вспыхнуло у нее перед глазами. «Убью, сука!» — орал Гарик и, усевшись поверх Насти, сдавливал ей горло. «Убью!» И давил, давил. Настя выворачивалась, скребла ногами по полу, извивалась, пытаясь сбросить его тело с себя. И вдохнуть, вдохнуть! Изо всех сил старалась оторвать его руки от своего горла, сосредоточилась только на этих убивающих ее ладонях и царапала, рвала его пальцы, но они не поддавались, словно окаменели. Вокруг них, борющихся на полу, что-то гремело и падало, рушились стены и стулья, летела посуда, кто-то кричал, кто-то пищал на высокой ноте, кто-то орал совсем уж неестественно громко, кто-то отдавал приказания. Но вся эта какофония звуков начала постепенно отдаляться от нее, уплывая куда-то в темноту, постепенно заволакивающее ее сознание. А Настя все хваталась и рвала, рвала эти каменные ладони, не давшие ей вздохнуть, и понимала, что не успевает, не успевает, и уже неслась навстречу захватывающей сознание черноте. И вдруг разом все прекратилось. Горло освободилось от смертельного давления, и что-то большое свалилось на нее, придавив своей непомерной тяжестью. Но в следующую секунду и эта тяжесть исчезла. «Настя!» — заорал кто-то, зовя ее издалека, приподняв за плечи. «Настя!» — требовал этот голос. «Давай, дыши, дыши!» Она открыла глаза и увидела совсем близко сосредоточенное злое лицо Вольского, отчего-то смотревшего на нее очень строго и в то же время испуганно. И в этот момент особенно сильно похожего на рассерженного криминального авторитета. Ужасный, разрывающий кашель вдруг вырвался из нее, откуда-то прямо из перепуганных легких. «Вот молодец!» — обрадовался и похвалил он, прижал ее к своей груди, подержал немного, осторожно отстранил от себя и улыбнулся. «Дыши, дыши! Ты кашляй, но главное — дыши!» «Странно так?» — — думалась Настя. «Вот же он совсем рядом!» Сидит возле нее на полу, держит двумя руками за плечи, прижимает к себе, а голос его раздается где-то далеко. А потом Настя пришла в себя, и сразу же резкая боль ударила в голову. И стало больно спине, но больше всего болело горло. «Ты как?» — встревоженно спросил Вольский, вглядываясь ей в лицо. «Нормально», — прокаркала она чужим израненным голосом и снова закашлялась. И кашляла, кашляла, не могла остановиться никак. И все терла и терла пострадавшее горло, словно хотела стереть с него даже память о чужих убивающих злых руках. «Ну как она тут?» — присел рядом на корточки Федоров и протянул ей большую кружку с чем-то. «Жива?» «Жива», — проквакала Настя, перестав кашлять, и попыталась усмехнуться. «Кажется, повезло. Обошлось лишь декларация о намерениях». Снова закашляла она, принимая кружку из его рук. Понюхала ее содержимое и даже зажмурилась от радости. В кружке был так понравившийся ей ягодно-травяной настой. «Пей, пей, не разговаривай пока», — подбодрил ее Федоров, легко перейдя на «ты», как с товарищем, проверенным в битве. «Повариха туда еще и меда набухала, говорит, что должно помочь». «Спасибо», — проскрипела Настя. И принялась отпивать отвар, чувствуя, как жжет стенки горла, но с каждым глотком становилось все легче и легче. «Как же ты так, подруга, подставилась!» — попенял ей отечески Сергей Иванович. «Ведь просчитала же его полностью, до мелочей, а?» «Критику признаю, но не приветствую, особенно сейчас», — сипела Настя. Злилась очень из-за Зиночки. «Да чего вы с ней возитесь? Развели тут мимимишки!» Раздался над головой Настасьи возмущенный голос журналистки Захаровой с привычными уже истерическими нотами. «Довела человека до нервного срыва, наговорила на него всякого дерьма. Теперь жертва тут из себя изображает». Настя не спеша сделала еще несколько целебных глотков и указательным пальчиком ткнула по направлению журналистки. «А вот эту сдаю из чистой бескорыстной вредности», — сообщила она Федорову. «Сергей Иванович, ты бы дамочку задержал? До выяснения, как пособницу шпиона». «Ты что? Охуела?» — взвинтилась от возмущения Илона Захарова. «Совсем предела не знаешь, овца? Попутала что-то в жизни. Ты на кого?» «Объясни», — сразу же напрягся Федоров. «Сейчас», — пообещала скрежущим шепотом Настя, протягивая ему кружку. «Возьми, мне встать надо». «Давай», — поддержал ее Максим, поднялся сам и, подхватив подмышки, легко и быстро поднял и поставил на ноги Настю. Она оглядела поле почти рокового боя и, да, впечатляла. Стол, за которым сидел Гарик, был перевернут. Еще один, за которым располагался Федоров с двумя мужчинами-экологами, лежал на боку, видимо, откинутый в сторону, когда тот резко вскочил. Стулья были разбросаны как попало, в том числе и тот, на котором сидел Вольский. На полу среди осколков битой посуды, скатерти и столовых приборов лежали чудом оставшиеся целыми и невредимыми несколько тарелок. Их троих плотным кольцом окружили собравшиеся в ресторане люди, громко обсуждая происшествие. А у ног Настасьи на животе лежал без сознания с руками, скованными за спиной наручниками, агент иностранной разведки Гарик Тропа. Империалистический выползень, как давеча заметил толстый вахтовик. Видать, не дополз, куда так стремился. Лежит теперь вот. «Кто его так приложил?» — просипела шепотом Настасья. «Да вон», — осторожненько придерживая ее обеими руками, как хрупкую больную, со смешком кивнул на Федорова Максим. «Сергей Иванович в сердцах». А Максим Романович добавил уже от всей своей души, вырубив нашего красавца надолго, — сказал Федоров. «Он живой-то вообще?» — насторожилась Настасья, внимательно присмотревшись к неподвижному Гарику. «Да что этому говнюку сделается?» — отмахнулся Максим. «Подумаешь, тюкнули пару раз, он и рубанулся. Прямо приходи к ума любоваться. Конкретный какой-то натюрель, а не шпион бывалый». «Ну, вам видней», — все же с сомнением произнесла она. «Эй, ты, коза, ты не забыла, что на меня тут наехала?» — напомнила о себе Илона Захарова. Растолкав капитана и Тимирдяева в стороны, она шагнула вперед и оказалась возле Насти. И, видимо, собралась отстаивать себя и заодно обличать. «Вот странный человек», — скрежетала Настя. «Вам бы принять срочным образом позу позднего раскаяния, изобразить из себя фиалку нежную и повиниться». И сорвала голос, закашлялась. Покашляла, посипела и продолжила. «А она в разборку рвется». И спросила у Захаровой. «Вот как так? Все от скорбности головы, что ли? Или гордыня перевешивает разум? Вы шпионажи замешаны, барышня, в государственной измене в корыстных целях. А вы все права качаете». «В какой измене? Ты совсем охренела?» Ощерилась Илона и даже кулачки сжала. «Ну как же? Вас же наняли создавать шумиху и скандальную завесу, когда это понадобится. Когда проверят ваш телефон, уверена, что в нем обнаружат интересные СМС, в которых вы получали приказ затевать скандал». Настасья с трудом одолела такую длинную фразу скрежущим сипом. «Не понял», — заинтересовался Федоров. «А все просто». Покашляв пару раз, Настя повернулась к нему и, не выпуская руку Максима, забрала у Сергея кружку с напитком, которую Федоров так и продолжал держать в руке. Отхлебнула отвара, перевела дыхание и заскрежетала. «Я попросила папиного друга проверить и Илону Захарову заодно. И выяснилось, что ее с полгода назад турнули из журнала за то, что она проявляла уж слишком докучливое женское внимание к одному весьма значимому мужчине, у которого как-то брала интервью. Последние полгода она перебивалась непостоянными заработками, наделала кучу долгов. И тут вдруг странным образом отдала все свои долги сразу и объявила в соцсетях друзьям и подругам, что едет в командировку в Якутию по заданию немецкой газеты, в которой теперь работает внештатным корреспондентом. Все эти ее выступления сначала в номере, когда мы пришли с версией про чемодан, потом в ресторане, показались какими-то фальшивыми. Уж слишком все нарочито. Слишком избитый типаж истеричной столичной стервы, которой все позволено. Она замолчала, допила напиток, сунула кружку обратно в руку Федорова и с видимым усилием продолжила объяснение, сжав ладонью больное горло. Все снова слишком показательно и чересчур, как в дешевой киношке. И подумалось мне, что в этой нарочитости есть какой-то скрытый смысл. А потом, когда она положила селфи-палку с закрепленным на ней телефоном на стол, на ее смартфон пришла СМС, и он пропиликал. А поскольку он лежал совсем рядом со мной, я прочла послание. «Продолжай хипеж», — было написано там. «Но ты ее чем-то напугал, и она убежала. Кстати, а что ты ей такого сказал, что ее сразу же пробрало?» «Сказал, что она наехала на крутого якутского авторитета», — хмыкнул Сергей Иванович и кивнул головой в сторону Вольского. «И что я сильно сомневаюсь, что после такого наезда она вообще покинет этот город». «Ну, спасибо», — поблагодарил Максим. «А что, похож?» — оправдывался Федоров и вдруг резко распорядился, кивнув на Илону. «Капитан, эту барышню тоже прихвати с собой». «Куда?» — заверещала та. «Вы что, охренели?» «Флакон-то точно нашла?» — доверительным тоном, как у подруги любимой, спросил Федоров у Насти, более не удостаивая вниманием шумливую Илону. «Нашла. В ванной, в специальной коробочке и бархатном чехольчике». Кивнула она головой и посмотрела на него особым взглядом. «Сергей, а ведь носитель с информацией у него. И все вещи, Эдика уверена, вы найдете в его номере. И снимите отпечатки пальцев в его номере и у Кипрелова. Они должны совпасть». И усмехнулась, тут же снова схватившись за горло от кольнувшей боли. «А ты, небось, расстраивался, что пришлось за каким-то бизнесменом ненужным, черт знает куда лететь». «А там в Мирном и Якутске без тебя все важные дела пройдут». «Это точно», — подтвердил Федоров и весело хохотнул. «Да и тут без меня чуть все важные дела мимо не прошли. Образовалась одна дамочка настырная, которая мое масло с хлеба слизывает». «И откуда ты такая умная взялась, а, Настасья Юрьевна?» Гарик лежал на полу возле их ног, а они втроем стояли, окруженные зрителями, постояльцами гостиницы, охраной и персоналом. Вся эта толпа живо, эмоционально и громко обмениваясь впечатлениями по поводу происходящего. Кто-то порывался выспросить что-то у полицейских и Тимирдяева, кто-то возбужденно общался на повышенных тонах, обсуждая происшествие, кто-то громко и с явным удовольствием пересказывал новости поварам. Илона верещала, материлась, брыкалась и что-то громко требовала, пока ее заковывали в наручники. И тут Настю осенила важная мысль. И забыв про надсадное, поврежденное горло, про боль в голове, она стремительно развернулась, торопливо высматривая кого-то в толпе, и попыталась перекричать весь этот вопящий балаган, но получилось что-то среднее между сиплым мычанием и натужным придушенным криком. «Где Василис?» «Какой Василис? Ты что, Насть?» — не понял Максим. «Да этот!» — нетерпеливо потрясла она ладонями. «Ну, мужик с косицей типа чернобыльской Василисы красы длинной косы!» Путанно, эмоционально и спешно пыталась объяснить она, засипев совсем уж безнадежно. «Ну, тот, что женихался с теткой, напавшей на нас в номере, тоже такая слишком театральная парочка на показ. Был где-то здесь», — оглядываясь по сторонам, напрягся Федоров и сразу расслабился, отмахнувшись. «Да никуда не денется. У полицейских и охраны приказ никого не выпускать из ресторана». «Так у них и раньше был такой приказ. Да только охранника Колю Баскарова убили», — напомнила Настя, болезненно скривившись от сухой резкой боли в горле. «А, кстати, я про эту бабу что-то кардинально не понял?» — спросил Вольский у Сергея. «Я тоже», — шагнул к ним поближе Тимирдяев, но посмотрел вопросительно на Настю, а не на гибиста. «Зачем она Колю-то убила?» «Как убила?» С истеричными нотками в голосе испуганно громко вдруг вскрикнула женщина-эколог. «Что, кого-то еще убили? Какого Колю?» «Убили охранника гостиницы Николая Баскарова», четким поставленным голосом сообщил всем Федоров. «Сережа», — недоуменно перепуганно спросила та же женщина. «А ты ко всему этому?» Она неопределенно помахала рукой, пытаясь показать, к чему. «Какое отношение имеешь? Ты же эколог!» «Я не совсем эколог, Валентина Ивановна», — вдруг улыбнулся ей Федоров. «Вернее, после общения с вами теперь, конечно, эколог, но в душе. Я служащий госбезопасности». «Господи, боже мой!» — воскликнула пораженная женщина и приложила ладошку к груди. «Как же так? Ты же совершенно в теме! И вдруг какая-то безопасность?» «Да потом разберетесь», — осадил ее Тимирдяев. «Так кто это такие?» И выжидательно посмотрел на Настю. «Ну как кто, Олег Борисович?» — попеняла она ему и тут же, скривившись от полыхнувшей боли, прижала ладонь к горлу. «Конкурирующая, так сказать, фирма. Разведка другого государства или корпорации, которая тоже обрабатывала женщину-шпионку, но, видимо, кураторы Гарика пообещали той больше денег и выгод. Да и сам Гарик в роли Эдуарда расстарался. И, скорее всего, влюбил в себя дамочку, наладив с ней роман. И она выбрала их. Мадам же Доширак, воспользовавшись тем, что всех задержали в ресторане, решила пробраться в номер Гарика и обыскать его. А охранник Коля просто оказался на ее пути. Она сорвалась, наверное, раз решилась на убийство. Может, предположила, что все спишут на того, кто убил Зиночку, а она успеет найти необходимое и уйти. Не удивлюсь, если у нее имеется какой-нибудь прибор для обнаружения электронных микроносителей, закончила Настя объяснение уже окончательно севшим голосом. А договорив, вдруг почувствовала такую невероятную навалившуюся в раз усталость, что ее даже качнуло. И сразу как-то особенно сильно заболела спина, а в ушибленном затылке полыхнула свинцовой болью. Настёна вцепилась покрепче в руки Максима, прикрыла глаза, стараясь противостоять всей этой навалившейся боли, и еле слышно пожаловалась. Все, душ, есть и спать. И тишины. «Врача ей надо!» услышала она откуда-то издалека чей-то сердобольный, жалеющий женский голос. И поплыла куда-то, словно раздваиваясь, находясь в сознании, понимая все, что происходит вокруг, видя и отмечая перемещение людей, слыша, но не различая их голоса, и в то же время как будто пребывая в состоянии полудремы, как бы защищающим и оберегающим ее от четкости и резкости окружающего мира. «Все». подумала она с облегчением и улыбнулась себе. «Всё».